и завести воинского начальника в гости к Елизару. Покончив с делами в Минусинске, на тройке собственных рысаков, лоснящихся от сытости, Елизар Елизарыч с Григорием в рессорном тарантасе с брезентовым пологом мчались курагинским трактом в Белую Елань. Дарьюшка петляла по Горенке, как черная лисица в клетке. Четыре стены, четыре угла и филенчатая дверь на замке. Арестантка, все равно уйду, через стены уйду. Не хочу, чтобы меня спихнули с рук Потылицыну в придачу к паровой мельнице. Отцу нужен свой человек, чтобы ворочать миллионами. И он хотел бы, чтобы я стала закладной у Потылицына, сидела бы в четырех стенах и была бы покорной, как купчихи в Минусинске. Бежать, бежать, зрело решение. Если явится отец Григорием, тогда не уйти, он меня убьет. Или, как тогда Дуню, будет волочить закосы по горнице, пинать, издеваться. Кто знает, где теперь горемычная Дуня. Был слух, будто с цыганом спуталась на руднике Иваницкого, а потом куда-то исчезла, все равно уйду, думала Дарьюшка. Пусть погибну, но уйду. Но как бежать из четырех стен, если мать Александра Панкратьевна и сам дед Юсков денно и ночно доглядывают за пленницей? В молитвеннике неотправленное письмо Аине Юсковой, подружке по Красноярской гимназии. Как давно все это было? Гимназия, двухэтажный бревенчатый дом Михаила Михайловича Юскова, того самого Юскова, с которым в тайной войне сам Елизар Елизарыч. Что сказал бы отец, если бы ему в руки попало это письмо? «Аина, милая моя подружка, не знаю, получишь ли мое письмо и живешь ли ты сейчас дома, но я бы очень хотела, чтобы письмо мое дошло до тебя». Ты вообразить не можешь, что я пережила с того времени, когда вернулась домой из гимназии. Я не писала тебе, не могла писать. Такое со мной приключилось, что я 2 года жила как в тумане и все чего-то ждала, на что-то надеялась. Боже, что я только не передумала и не перечувствовала за это время. Как бы я хотела сейчас спорхнуть и улететь в Красноярск, и там встретиться с тобой, с дядей Михайлой, с Тихим Ионычем и с твоей мамой Евгенией Сергеевной. Вы совсем иначе живете, чем у нас в Белой Елане. У нас тюрьма, староверчество. А у вас в доме все куда-то спешат, спорят, и жизнь такая кипучая, что дух захватывает. Помню, как я бегала из комнаты в комнату в вашем доме и все ждала бурю, чтобы испытать силу. Но бури не было, и твоя мама смеялась над нами. Девчонки, сахарные барышни, не думайте, что все так просто в жизни, как вам сейчас кажется. Однажды вы проснетесь от розовых снов и увидите себя беспомощными и жалкими, и чего доброго, перепугаетесь». Дарьюшка скомкала письмо и, взглянув на иконы, исступленно проговорила: «Неправда, неправда, жив он, жив, жив». Тыкались сонные мухи в стекло, а Дарьюшка, похаживая по горнице, места себе не находила. За окном стылая осень трепала куст черемухи, и багряные листья устилали поблекшую траву в палисаднике. В ногах и руках ртуть перекатывалась, и страшно, и отчаянность подмыла. Понесла, закружила, не удержаться, судьба решалась. Не сегодня-завтра вернется отец из Красноярска, тогда будет поздно. В большой горнице чаевничали сватовья Потылицыны, братья Григория Андреевича. Вкусно пахло жареным мясом, утятиной, сдобным печеньем. А у Дарьюшки совсем живота не стало. Григорий наш жалостливый, да и умом Бог не обидел. В большом чине сама великая княгиня собеседование вела с ним, когда в казачье войско припожаловала с генералами и сановниками. Ясаульского чина удостоили, гудел бас Пантелея Потылицына. «Хоть бы провалился сквозь землю ваш Григорий», — подумала Дарьюшка, подслушивая разговор возле двери. В Горенке ни пальто, ни жакетки, ни шали. Дед Юсков догадался убрать одежду.